Доброй ночи. Доброй ночи в нашем маленьком радиотеатре фантазий программы «Серебряные нити». Так хочется уже сейчас узнать тайну трех начал любви. Но Данте не расскажет ее нам. Лишь в самой последней программе этого цикла мы с вами услышим его намек на тройственность любви. Но пока придется опираться на то, что успели понять вы. А я со своей стороны для разгадывания этой загадки попробую перенестись, например, в древнюю Японию. Японцы всегда были удивительными мастерами загадочных метафор, как Данте и Вергилий. В японском искусстве цветов любовь тоже троична. Она выражается тремя цветками. Это ирис, камелия и хризантема. Подарить девушке три этих цветка значит сказать ей три великих слова: «Я тебя люблю». Это подарок обещания. Подарок, в котором содержится законченная любовь. Ирис, самый древний из этих трех цветков, предание гласит, что первый его цветок расцвел в Юго-Восточной Азии в те времена, когда на Земле еще не было людей. В Японии даже есть специальный праздник почитания ирисов, суть которого заключается в предании о том, что любование ирисами возвращает человеку энергию. Конечно, есть и огромное количество древних легенд об ирисах. Говорят, что одна блондинка, а надо сказать, что волосы у японцев черные, как смоль, и быть блондинкой в древней Японии считалось не только некрасивым и даже уродливым, но и толковалось как проклятие богов. Так вот, эта блондинка стала изгоем с детства. С ней никто не хотел дружить, не хотел разговаривать, а уж женихи, конечно, обходили ее дом самой дальней дорогой. Как-то, гуляя в одиночестве на отдаленном лугу, девушка залюбовалась необычным цветком, который, конечно же, был ирисом. Повинуясь внутреннему голосу, она выкопала растение, принесла домой, заварила его кипятком и вымыла этим снадобьем голову. И тут случилось чудо. Ее волосы приобрели удивительный медный оттенок золотистым отливом, то есть стали рыжими. И увидев такой необычный цвет, односельчане решили, что на девушку снизошла божественная благодать, и на закате ее голову позолотило солнце. С тех пор рыжий цвет волос стал самым модным в Японии, а ирис, как выражение силы богов, которая для японцев таится в природе, перекочевал в императорский сад. Сила и энергия природы, сила и энергия богов Синта выражаются в цветке ириса. Второй цветок – это камелия. Камелия – цветок удивительный по красоте и одновременно как бы неживой. Чудесные лепестки розового, белого и красного цвета соседствуют с толстыми восковыми темными листьями, а бутоны и соцветия не пахнут. По легенде, камелии были когда-то привлекательными, но бессердечными женщинами, которые были превращены разгневанной богиней в цветы и заброшены в самые отдаленные уголки Японии. Камелии с давних пор считают символом красивых и манящих, но одновременно абсолютно бездушных, холодных женщин. Камелия – это символ красивой формы, в которой нет энергии, нет души, нет содержания. Для того, чтобы возникла жизнь, камелия должна встретиться с ирисом. Ее форма должна наполниться содержанием. Тогда мужское начало объединится с женским. И это для нас привычно. Привычно, если бы к этим двум цветкам не нужен был третий, хризантема. Знаменитый Басё писал: «Все повидали в мире глаза мои, но снова и снова они возвращаются к вам, мои белые хризантемы». Почему повидавшие все глаза снова и снова возвращаются к хризантемам? Они же являются символом императорской власти. Изображение от этого цветка считается священным, а подделка до сих пор строго карается законом, вплоть до смертной казни. Правда, строгости с подделками относятся только к золотоцвету, 16-лепестковому цветку хризантемы, которым пользуются любители подделок. Хризантема – особенный для японцев символ. Этот цветок одновременно является символом солнца, а его изображение – высшим государственным орденом, который так и называется – орденом хризантемы. Зачем нужен этот символ ирису и камелии? Императорская власть в Японии – это символ вечности, а орден хризантемы – это орден памяти. Человек, который получает такой орден, останется в памяти японцев навечно. Хризантема – это символ вечности, символ вечности любви, символ вечности власти, символ вечности, которая стоит за любовью. За любовью двоих. Эти три цветка существуют вместе в человеческой душе, хоть носят они и разные имена. Когда мы в действительности любим, с нами живет третий цветок. Неважно, кто из нас исполняет роль ириса, а кто роль камелии. Кто наполняет начало другого, а кто является формой. Важно, что когда нас только двое, это влечение. Влечение, которая приводит человека к бесконечному количеству грехов. Ведь историю Данте с помощью японских цветов можно рассказать очень просто. Природная энергия, направленная или нашедшая неподходящую ей форму, теряет всякий смысл и приводит человека к гибели. Для того, чтобы этого не произошло, оба любящих начала должны чувствовать присутствие вечности, самой любви. Любви как живого существа, которое живет вместе с нами двумя, к Три цветка живут в букете, а не два. Посмотрите, в реальных человеческих отношениях, в отношениях двоих, в реальных отношениях пары, наши чувства остаются долгими только тогда, когда каждый из нас воспринимает любовь как живое третье существо, живущее вместе с нами. Если каждое наше действие или мысль учитывает существование не только нашего партнера, но и любви. Чаще всего мы думаем так: если я пойду в кино, то это будет хорошо и моей любимой, или моему любимому. Мысль, которая сохраняет пару, заключается в вопросе: хорошо ли будет моему любимому, если мы вместе пойдем в кино? Или тот же самый вопрос будет относиться к любви как к отдельному существу. Второй вариант вопроса можно произнести так: хорошо ли будет для нашей любви, если я предложу сходить в кино? Хорошо ли будет для нашей любви, если я приготовлю котлеты? Хорошо ли будет для нашей любви, если я не соглашусь пойти в кино? Хорошо ли будет для нашей любви, если мы отдохнем отдельно? Хорошо ли будет для нашей любви, если мы отдохнем вместе? Если наши решения или мысли обращены друг на друга, то мы, как правило, ошибаемся. Если мы думаем друг о друге, об ирисе и камелии, через хризантему, учитывая, что она, вот эта самая вечность любви, должна выжить, существовать, ей нужно давать питание, дыхание и свет. Если человек вообще помнит о существовании этой хризантемы, только тогда любовь становится любовью, чем-то постоянным, живым и не ведающим сомнений. Только тогда внутри цветка этой хризантемы может возникнуть плод нашего общего ребенка, потому что мы тогда можем точно так же думать, а хорошо ли будет ему, если мы пойдем в кино. Нету этого третьего, и любовь гибнет. Его или ее живую любовь, которая как цветок, и хрупка она, как тот же самый цветок, мы все время почему-то проглядываем. «Направь ко мне, — сказал он, — взгляд своих духовных глаз, и вскроешь заблуждение слепцов, которые ведут других. В душе к любви заложено стремление, и все, что нравится, ее влечет, едва ее поманит наслаждение. У вас внутри воспринятым живет наружный образ, к вам запав, таится и душу на себя взглянуть зовет. И если им, взглянув, она пленится, то этот плен — любовь, природный он, и наслаждением может лишь скрепиться. И вот, как пламень кверху устремлен, и первое из свойств его — взлетание к среде, где он прочнее сохранен, так душу пленную стремит желание, духовный взлет, стихая лишь тогда, когда она вступает в обладание. Ты видишь сам, как истина чужда приверженцам той мысли сумасбродной, что, мол, любовь оправдана всегда. Пусть даже чист состав ее природный, но если я и чистый воск возьму, то отпечаток может быть негодный. Негодный отпечаток – это и есть отсутствие между нами хризантемы, Бога, вечности. Без них чувство теряет смысл и стремится прилепиться к тем самым внешним объектам. Твои слова послушному уму раскрыли суть любви. Но остается недоумение, молвил я ему. Ведь если нам любовь извне дается, и для души другой дороги нет, ей отвечать за выбор не придется. Скажу, что видит разум он в ответ, а дальше дело веры. Уповая, жди Беатриче, и обрящешь свет. Творящее начало, пребывая врозь с веществом, в пределах вещества полно особой силы, каковая в бездействии незрима, хоть жива, а зрима лишь посредством проявления. Так жизнь растения выдает листва. Откуда в вас зачатки постижения сокрыто от людей завесы мглы, как и откуда первые влечения, подобные потребности пчелы, брать мед? И нет хвалы, коль взвесить строго для этой первой воли, ни хулы. Но вслед за ней других теснится много, и вам дана способность править суд и делать выбор, стоя у порога. Вот почему у вас ответ несут, когда любви благой или презренной дадут или отпор, или приют. И те, чья мысль была проникновенной, познав, что вам свобода врождена, нравоучение вынесли вселенной. Итак, пусть даже вам извне дана любовь, которая внутри пылает, душа всегда изгнать ее вольна. Вот то, что Беатриче называет свободной волей. Если б речь зашла о том у вас, пойми, как подобает. Наш ум противоречив, и мы очень часто говорим: от любви до ненависти один шаг. Иногда мы абсолютно не успеваем заметить, как меняются эти мысли. От любви до ненависти один шаг. Причем, как мы делаем этот шаг, практически невозможно заметить. Как будто рубильник переключается. Но мы не можем проследить его дороги, траектории движения этого рычага. Это как электрон, перескакивающий с орбиты на орбиту с помощью квантового перехода. Вот он был на одной орбите, он оказался на другой, а перехода нет. Если вы сейчас закроете глаза и попробуете вспомнить эти два состояния, которые выражаются словами «я люблю» или «не люблю», то вы сможете почувствовать присутствие вот этого вечного, необходимого для того, чтобы любовь сохранилась, цветка хризантемы. Попробуйте обратить внимание на ваши мысли и воспоминания о любви и ненависти. Это могут быть мысли и воспоминания «я люблю свою жену» и «я ненавижу свою жену». «Мне нравятся мои отношения с любимым» и «я ненавижу свои отношения с моим любимым». Или «пожалуйста, я люблю свою работу», «я ненавижу свою работу». Обратите внимание, на сам момент перехода одной этой вашей мысли в другую. Попробуйте отчетливо представить себе воспоминания. «Я люблю свою работу». А вот и следующее. «Я ненавижу свою работу». А вот и следующая мысль. «Мне нравятся мои отношения с любимым». Следом за ней следующее. «Я ненавижу мои отношения с любимым». Следом за ней следующее. «Мне скучно». А за ней, разумеется, идет образ или мысль «мне радостно». А вот тянется мысль «я устал». Чувствуете, как летят эти облачка? У вас уже есть опыт. Я люблю свою работу. Я ненавижу свою работу. Мне нравятся мои отношения с моим любимым. Я ненавижу мои отношения с моим любимым. Мне скучно. Мне радостно. Я устал. Но смотрите, смотрите. В действительности между облачками мыслей есть пространство. Это пространство перед тем, как появится и исчезнет следующая мысль. Чувствуете это пространство? Очень хорошо. Теперь задайте себе вопрос: а куда исчезает мысль перед тем, как появляется предыдущая? Она исчезает куда-то в это свободное пространство, Попробуйте остаться в пространстве между двумя мыслями. Это выглядит примерно так. Чистое пространство. Появляется мысль: я люблю свою работу. Эта мысль исчезает в пространстве. Остается чистое пространство. В нем появляется мысль: я ненавижу мою работу. Эта мысль исчезает. Чистое пространство. Появляется следующая мысль. Исчезает пространство. Исчезает пространство. Появляется. Куда исчезает эта мысль? Какое это пространство между мыслями? Тартанг Тулку, известный буддийский учитель, писал об этом так. По мере того, как вы наблюдаете ход своих мыслей, очень чутко высматриваете момент, когда стихает одна из них и появляется другая. Этот переход очень быстрый и тонкий, но в нем на мгновение доступно пространство, с которым вы можете войти в контакт и расширить его. Этому пространству свойственна открытость и свобода от обычного, сбивчиво бегущего и различающего мышления. Это пространство есть вечность японской хризантемы. Обег мыслей, пространство, между которыми мы не успеваем заметить, удивительно похоже на то, что мы читали у Данте. Как некогда Асоп или Исмени видали по ночам толпу и гон фивян во время вакховых родений. Так здесь несутся, огибая склон, я смутно видел, в вечном непокое те, кто благой любовью уязвлен. Мгновенно это скопище большое, спеша бегом, настигло нас. Скорей, скорей, нельзя любви обилью быть вялым, сзади общий крик летел, нисходит милость к доброму усилию. Увы, в которых острый пыл вскипел взамен того, как хладно и лениво вы медлили в свершении добрых дел. Вот это присутствие вечности позволяет не медлить в свершении добрых дел. Оно делает уравновешенным наш вечный гон за любовью. Ведь именно так Данте описывает главную проблему чистилища и нашу возможность рассмотреть свои собственные мысли, снять с них ярлыки и почувствовать, что является настоящим добром. Вы, наверное, заметили, что, несмотря на весь этот бег и рассуждения о любви, мы с вами по-прежнему находимся в круге, где ищут выхода унылые. И в наше упражнение я почему-то включил вместе с любовью ощущение скуки, радости и усталости. А вы, наверное, успели заметить, что ощущение существования этого пространства между мыслями дает такой же невероятный прилив энергии, как чувство радости от полученного божественного знака. Волны энергии, волны, которые позволяют преодолевать печаль и усталость, поднимаются оттуда, из этой радостной пустоты пространства между мыслями, поскольку открытие этого пространства – это открытие хризантемы, вечности. Тогда несложно понять, что печаль – это на самом деле энергия. Ведь мы печалимся о чем-то, что не состоялось, о чем-то, что мы сделали неверно. Попробуйте вспомнить случай или происшествие, когда вы почувствовали печаль. Это, как правило, случай, связанный с чем-то, что нам кажется навсегда ушедшим. Но в этом ушедшем есть движение, есть энергия, нужная для преодоления расстояния. А дальше, как всегда, заметьте, где в вашем теле случилась печаль? Уберите свое внимание с самого события, которое вызвало у вас печаль. Обратите внимание на саму печаль, снимая с нее ярлык и рассматривая ее как энергию, энергию, направленную на преображение, на то, чтобы быть хорошим, на то, чтобы поступить правильно. Если всплывают какие-то мысли, впечатления, образы, рассмотрите их как энергию. Оглядитесь вокруг, и вы поймете, что ваша печаль куда-то ушла. Когда их сон настолько удалился, что видеть я его уже не мог, во мне какой-то помысел родился, который много всяких новых влек, и я, клонясь от одного к другому, закрыв глаза, вливался в их поток, и размышление притворилось в дрему. Ведь сны и сновидения – это тоже энергия. Спокойной ночи. We'll be right back. la clave, ¿cuál el secreto? Para estar en paz por completo. Dos pies en la tierra y un relato. Desde hace rato me tienen sujeto. El mundo es mi suelo, el cielo mi techo. Buenos Aires donde cosecho mis anhelos y mis pasiones. Pero solo hay vacío y no estoy satisfecho. Y no estoy satisfecho. No estoy satisfecho. Hablo de amor, sé que la extraño. De mis actos en vida soy dueño. Pero me calla el dolor por el daño. Y es como un sueño dentro de otro sueño. Apuesto a pleno, pero decallado. Cada uno en la suya, yo ando rayado. Sigo esperando sentado. Que esta vez el destino no me deje plantado. No, que no me deje plantado. No, nena. Escúchame bien. Es amor. La culpa no fue mía, de amor yo no sé nada, lo mío la astronomía. Vos sabías bien que yo era un mamarracho. Vos lo sabías bien, soy un borracho. Más y que ya no me reclames. No me esperé, flaca, ya no me llames. Todos lo saben, prefiero ser MC. Hasta el farolito de la calle que nací. Tengo una balada para un loco, que la compuse yo para mí, porque estoy loco. Y eso me provocó que en vos pensase ya. Si un poema nace, los más hábiles dejamos pasar los abriles inmóviles para no quedar como giles. Y así ya no me enamoro de nuevo. Y así ya no me enamoro de vos de nuevo. Pensamientos del corazón son mi confesión. ¿Qué? Tampoco mi inspiración. No. Pensamientos del corazón son mi confesión. ¿Qué sé yo? Pero sé que no es chamuyo. Tampoco mi inspiración. Pensamientos del corazón son mi confesión. ¿Qué? Tampoco mi inspiración. No. Pensamientos del corazón son mi confesión. ¿Qué sé yo? Pero sé que no es chamuyo.